С чего начинать? Управляй своей судьбой сам, или ею займется кто-то другой. Ноэль Тичи. Примечание. Ноэль Тичи – профессор школы бизнеса Мичиганского университета, писатель, один из авторов книги, посвященной преобразованиям в компании General Electric. Конец примечания. Для начала надо научиться управлять небольшими финансовыми средствами. Пока вы не научитесь этому, управлять большими деньгами нереально. По статистике, из 100 человек состоятельными становится 16, но только один из них сохраняет свое богатство к концу жизни. Заработать деньги оказывается легче, чем их сохранить. Запомните основное правило: всегда ставьте свои возможности выше денег. И тогда деньги будут приходить к вам и служить вам. Если ставить свои возможности ниже денег, тогда деньги будут определять, что вам есть, во что одеваться, куда ездить на отдых, что дарить близким. Ставьте свои возможности выше денег, и тогда вы сами будете определять качество своей жизни. Это правило нужно выучить наизусть. Вы любите свою работу? Если да, это хорошо. Но для того, чтобы чего-то добиться, любви мало. Нужна страсть, которой свойственны огорчения, переживания, если что-то идет не так, что-то не получается. Страсть – это когда полностью отдаешься своей мечте. Есть люди, которые работают в силу необходимости. Они вовремя приходят и уходят, хорошо выполняют свои рабочие обязанности, но при этом к работе не испытывают никаких чувств. Им важен процесс, такие люди ни о чем не мечтают, и в итоге ничего не добиваются. Успеха добиваются те, кто, невзирая на трудности и препятствия, не забывает о своей первоначальной мечте. За ваше благосостояние никто не несет ответственности, ни страна, ни законы, никто, кроме вас самих. Нет ничего совершеннее человеческого мозга, просто надо научиться использовать его возможности. Подавляющее большинство наших родственников, друзей, знакомых мыслит старыми устоявшимися стереотипами. Они говорят примерно так: «Были бы деньги, я бы начал свое дело, но денег-то нет». Истина же кроется в другом. Чтобы стать богатым, надо действовать. Чтобы осуществить свою мечту, нужно приобрести новый багаж знаний. Спросите себя: люди сначала становятся богатыми, а потом умными? Или сначала умными, а потом уже богатыми? Конечно, сначала умными, а потом богатыми. Вот и приобретайте знания, которыми делятся богатые и успешные люди. Учитесь у них. И обязательно сформируйте в себе страсть к своей мечте, к своей работе. Если хотите стать богатым, никогда не будьте человеком в процессе, будьте человеком результата. Притча «Представить решение». Одним морозным днем двое детей катались на коньках по замерзшему озеру. Вдруг лед треснул, и один из мальчиков провалился в образовавшуюся прорубь. Его сразу затянуло под лед. Другой не растерялся, схватил камень и со всей силы стал бить по льду, расколотил его и вытащил друга. Когда приехали спасатели и увидели, что произошло, они спросили: «Как ты это сделал? Лед здесь толстый, его невозможно разбить этим камнем и этими маленькими руками». В тот момент к ним подошел старик и, улыбаясь, сказал: «Я знаю, как он это сделал». «Как?» – спросили его. «Рядом не оказалось никого, кто сказал бы, что это невозможно». Эйнштейн сказал: «Если можешь что-то представить, то сможешь это и сделать». Мобилизация способностей. Свои способности человек может узнать, только попытавшись приложить их. Сенека. Жил богатый человек, у него была красавица-дочь. Богач хотел выдать ее замуж, но сомневался. По любви сватаются к его дочери женихи или из-за его денег. И решил устроить испытание. Он собрал людей и объявил: кто переплывет этот бассейн, получит по своему усмотрению или треть моей земли, или треть моих богатств, или руку моей дочери. Но знайте, что в бассейне плавают голодные крокодилы. Не успел он договорить, как один юноша оказался в бассейне. Богач удивился. Какое же мужество для этого надо иметь? Какую волю, решимость? Крокодилы бросились за пловцом, попытались догнать его, но юноша плыл быстрее их и сумел живым и здоровым выбраться на берег. Когда пораженный богач спросил, хочет ли он получить треть его земли, тот сказал, что нет. Тогда богач поинтересовался: «Ты, наверное, хочешь получить треть моих денег?» И услышал тот же ответ. Богач успокоился, и спросил, уже уверенный в положительном ответе. «Так ты хочешь просить руки моей дочери?» Но юноша опять ответил отказом. «Что же ты хочешь?» – спросил удивленный богач. И услышал в ответ. «Хочу увидеть того гада, который толкнул меня в бассейн». Вышесказанное – пример того, что не все могут правильно оценить свои физические и интеллектуальные возможности. Они проявляются в экстремальных ситуациях. Очевидно, что добровольно юноша никогда бы не прыгнул в злополучный бассейн. Так вот, хороший наставник в состоянии заставить вас сделать то, что добровольно вы никогда бы не сделали, но что поможет вам проявить свои способности. Плохой наставник может сказать: «Хорошо, это ты можешь сделать завтра, но это не будет проявлением любви, это будет проявлением жалости. А жалость хирурга может привести к смерти пациента. Об этом нужно помнить». Правила богатых людей. Теперь представьте себя в бассейне с крокодилами, в переносном, естественно, значении. Этим бассейном может быть сфера финансов, мир денег. И спасти вас может только умение управлять деньгами. Для этого необходимо знать принципы обращения денег, законы, действующие в финансовой сфере. Именно эти знания я хочу вам дать. Для начала запомните несколько основных правил богатых людей. Цель – это то, что заставляет вас действовать, что наполняет вас страстью, но не владение мелкими идеями или вещами. Деньги ведут себя и реагируют так же, как люди. Относитесь к ним хорошо, не отталкивайте их. Тогда они сами придут к вам и останутся у вас. Тот, кто не планирует свое будущее, должен смириться с тем, что его будут планировать другие. То, что мы имеем, следствие того, что мы делаем. Запомните эти правила. Квартира, машина, дача – это не цели. Позднее мы еще вернемся к этому тезису. Вспомните рассказ о бассейне с крокодилами. Нужно научиться управлять деньгами, и не имеет значения, маленькими или большими. Каким бы вы ни были духовным человеком, даже если вы монах, все равно придется думать о деньгах. Деньги не самые главные в жизни, но они становятся этим главным, если их не хватает. Если нет денег на проезд, никто не будет смотреть на ваш диплом, и вам будет очень стыдно за ваше положение. Если вы считаете себя достойными того образа жизни, о котором мечтаете, придется учиться управлять деньгами, потому что деньги определяют уровень, на котором вы находитесь. Обратите внимание на второе правило и задумайтесь о том, что когда-нибудь вы сможете заработать за один день больше, чем за все предыдущие годы. Это похоже на спортивное соревнование. Чтобы выиграть забег, который длится мгновение, спортсмен тренируется долгие годы. Зрителям только кажется, что успех пришел к нему за минуты. Успех – это результат длительных, утомительных тренировок, каждодневного кропотливого труда. Поэтому помните, придет время, и ваши цели, мечты и надежды заставят вас двигаться в одном направлении – в направлении богатства и успеха. Но только если вы сами очень этого захотите. И тогда у вас появятся возможности, о которых вы мечтали. Постарайтесь реализовать их. Жизнерадостность – это не только признак здоровья, но еще и самое действенное средство, избавляющее от болезней. Сэмюэл Смайлс. Примечание. Сэмюэл Смайлс, годы жизни 1812-1904, шотландский писатель и реформатор, автор книг нравственно-философского характера, изобилующих фактами из биографий великих людей. Конец примечания. Читая эту книгу, постарайтесь отбросить все негативные мысли, улыбнитесь, настройтесь на положительное восприятие. Когда у человека хорошее настроение, он быстрее воспринимает информацию и лучше учится. Притча о гордости за родителей. Одна маленькая девочка прибежала к маме и спросила: «Когда ты повзрослеешь, кем ты станешь?» Мама, не задумываясь, ответила: «Стану женщиной». «Мама, почему ты врешь? Ты уже женщина», – возразила дочка. «Ну скажи, когда ты будешь старше, кем ты станешь?» «Учительницей», – сказала мама. «Ты уже учительница?» – удивленно воскликнула дочка и повторила свой вопрос. «Мама, кем ты станешь, когда будешь совсем взрослой?» Тогда женщина поняла, что для дочери она уже была и мамой, и учительницей, но этого ей мало. Она подумала, что в этой жизни она могла добиться большего. Именно это желание она увидела в глазах дочери. Все дети мечтают увидеть своих родителей в главной роли, Они дают нам понять, что мы можем добиться самых высоких результатов, реализовать свои мечты. Помните о том, что дети хотят гордиться своими родителями.